Глава 11. Это надо было предвидеть. Более того, я, пожалуй, сама неосознанно подводила его к такому ответу. Потому что это было логично. Разве нет? Мы и правда хорошо знакомы. Наши отношения в академии не мусолил только ленивый. А сейчас нас так часто видят вместе, что охотно поверят в наше воссоединение. Да, в его объяснение насчет серьезности намерений жениться на мне в прошлый раз я не поверила. Но сейчас они мне и не нужны. Это всего лишь договор, верно? Во всем этом есть еще один несомненный плюс. Я отбуду на практику, а Фрейн останется здесь вместе со своим вездесущим надзором. Зато его имя и покровительство поедут со мной в качестве незримого, но вполне очевидного для всего багажа. Это звучит слишком альтруистически для тебя. Я прищурилась. Мне? Защита и громкое имя мужа, от которого все потенциальные аферисты будут в ужасе прятаться по углам. Я получу свое наследство, а что тебе? Раз уж между нами будет договор, он предполагает взаимные условия. Фрейн презрительно бросил список женихов обратно на стол, решив, видно, что теперь он мне точно не понадобится. Я никогда не сомневался в твоей соблазнительности. Хмыкнул самодовольно, будто я была неким его детищем, и все мои успехи — его заслуга. В ответ ты будешь представлять мне всю информацию по делу исчезновения Алэндиса Миллерена. Ведь дедушка не зря попросил тебя связаться с ним. Значит, их старые дела не заглохли окончательно, и с этим может быть связана его пропажа. «А он пропал?» — поразилась я. «Тут он не пришел на чтение завещания». «Да, дорогая Адель, история тут настолько мутная, что благодаря дедуле ты, возможно, попала в очень большие неприятности. И чтобы избежать этого, я рекомендую тебе рассказать обо всем, что тебе поручил Ройер Вайтвин». «Так». Я остановила его взмахом руки. «Ты мне вообще-то еще не муж!» «Женитьба — дело нехитрое», — пожал плечами Фрейн. «Особенно фиктивное. Как только наши цели будут достигнуты, мы разбежимся, раз уж все, что было между нами, и правда осталось в прошлом». Прозвучало это настолько двусмысленно, что мне мгновенно стало неловко. «Конечно!» Я задумалась. «Как тебе договор, допустим, на полгода?» «Маловато для таких страстных влюбленных, как мы». Темный понизил голос до хрипловатого шепота. «Так, а ну прекрати!» Я взбудораженно прошлась по комнате. «Нет, ну нам же придется некоторое время их изображать». Фрейн развел руками. «Ничего я не буду изображать. И вообще скоро уеду». «Хорошо, изображать не будем. Но объективно срок маловат. Предлагаю год, а там будет видно». Я закатила глаза и остановилась, глядя в окно. На пути к тому, чтобы развить свою магию до нужного состояния и, наконец, закрыть дело с наследством и поручением дедушки, могут возникнуть самые разные препятствия. Так что я и сама не была уверена, что полгода хватит. «Хорошо, год». Вновь вернулась к Фрейну. «Тогда по рукам, и я вызываю юриста». «У меня есть свой», — мило улыбнулась я, протягивая ему ладонь для пожатия. «Ему я доверяю больше». «Как пожелаешь, крошка». Темный ответил тем же. «Теперь я могу тебя так называть?» «Не смей», — прошипела я. Мы сжали руки друг друга и потрясли ими с такой силой, будто хотели оторвать. Ровно в этот миг в дверь постучали. «Адель, можно?» — раздался голос Лауса. Но не успела я ответить, как Фрейн дернул меня к себе и, обхватив другой рукой за талию, прижался губами к моим губам. Философ вошел и я спиной ощутила, как он окаменел прямо в проходе. Темный, воспользовавшись моей растерянностью, сумел разомкнуть мои губы и углубить поцелуй до непозволительного. Вернее, еще 4 года назад меня в нем ничто не смутило бы. А теперь я просто рухнула в бочку с кипящим стыдом. Но длилось это недолго. Фрейн отстранился и совершенно невозмутимо посмотрел на ошалевшего адепта. «О, Лаус, тебе все не спится». Парень кашлянул, пытаясь скрыть шок. «Да как тут спать, когда вся общага гудит от случившегося?» Болтает, у Адель магия проснулась. Вот я и зашел проведать, как она. Я продолжала стоять к нему спиной, вся красная от злости и смущения. Проснулась и очень бодро себя чувствует. Выдавила, пытаясь уничтожающим взглядом просверлить во лбу Фрейна дыру. «Говорят, охранная система кампуса нарушена. Вам бы, Шер Дерсиди, поговорить с комендантом». «Ну и ночка сегодня, да?» Как ни в чем не бывало, разулыбался Фрейн. «Раз уж отдохнуть все равно не удалось, пойду узнаю, что там. Адель, береги себя, милая». Он коротко коснулся сгибом пальца моего подбородка и ушел. Я выдохнула, а затем только смогла повернуться к Лаусу. Знаешь, с твоим прибытием сюда в Академии точно стало гораздо веселее. Правда, не пойму пока, хорошо это или плохо. Философски выдал тот, в очередной раз подтвердив, что прозвище ему выбрало правильное. «Только мне вот что-то не весело», — проворчала я, плюхнувшись на диван. Несмотря на то, что была уже глубокая ночь, которая уже стремилась к утру, спать мне совсем не хотелось. Я была взбудоражена до нельзя. Хотелось расхаживать по комнате, хотелось какой-то деятельности. Понятно, что во мне просто говорила пробудившаяся магия. Если бы не замки, поставленные Фрейном, я бы просто выгорела. Нет, точно помню, что первый раз моя магия появилась совсем не так. Это был довольно обычный процесс. Я просто почувствовала в себе некие особые силы и поняла. Это оно. Никаких фейерверков, как сегодня. «Значит, моя пещера все-таки сработала», — гордо заявил Лаус. «Так что будь добра, вторую часть оплаты». Он протянул руку, будто я могла взять и вынуть деньги прямо из кармана. «Вообще-то надо было предупреждать, что там меня пожидают странные визуальные эффекты». Продолжила я бурчать, но за деньгами все-таки пошла. Все по-честному. «Какие эффекты?» — не понял философ. «Не знаю никаких эффектов». Либо придуривается, либо мое посещение пещеры вышло отличным от остальных. Отсчитав адепту нужную сумму, я повела его на выход, потребовав дать слово, что он поможет мне усмирить слухи обо всех ночных происшествиях, которые теперь наверняка будут бродить по Академии. «Если тебя видели с Шейром Дерсиди...» Довольно ехидно проговорил Лаус. «Я ничем не могу помочь. Могу только подогреть. После того, как застал вас, сама знаешь зачем». «Я тебе...» Пришлось погрозить ему кулаком. «Шучу. Ну вы серьезно, это самое...» «Иди, иди». Я с трудом вытолкала его из комнаты. «Тоже мне товарищ. Находка шпиона». И только когда дверь за философом захлопнулась, я вспомнила, что мне вообще-то утром нужно идти на экзамены помогать с протоколами. А за окном уже светает. Умывшись и переодевшись так быстро, что мне позавидовали бы пожарные, я чуть ли не с разбегу запрыгнула в кровать. Нужно успеть поспать хотя бы пару часов. И, несмотря на кажущуюся бодрость, отключила в тот же миг, как опустила голову на подушку. Проснулась не по будильнику. Меня разбудил Орф. Вернее, его холодный мокрый нос, даже два, которые поочередно ткнулись мне в щеку, оставив на ней влажные отпечатки. «Ой, ну фу!» Я отмахнулась от огромной собачьей мордой и поймала себя на мысли, что уже давно не боюсь, что меня сожрут в две пасти. Вторым удивительным открытием этого утра стало то, меня при соприкосновении с Орфом не перенесло к Фрейну. Странно. Может, это происходит только когда касаться головы пса или какого-то определенного места на ней? Срочно захотелось провести эксперимент. Но когда представила, что при этом я снова окажусь перед темным, почти в одном неглиже, стало зябко и жарко одновременно. Противоречивые ощущения, в общем. Да и некогда мне маяться ерундой. Меня ждут серьезные дела. К тому же теперь я не просто странный безмагический рудимент на теле Академии, а полноценный член местного общества. «Ну что, съела Шейра Парбон?» Недолго ей осталось злорадствовать по поводу моей несостоятельности. С таким оптимистичным настроем я собралась и отправилась в главный учебный корпус Академии. Правда, оттуда меня перенаправили в механико-артефактный факультет. Экзамены проходили там. Слегка протупив с поиском перехода из одного здания в другое, все-таки нашла нужную дорогу и даже не опоздала к началу. Казалось, от переизбытка энергии я сейчас начну искрить, как закоротившая проводка. «Шейн Вайтвин», заметивший меня Истерио Далман, так явно обрадовался моему появлению, что я даже остановилась в дверях и окинула его недоуменным взглядом. Во время встречи с комиссией мужчина выглядел более невозмутимым. Настроение у него хорошее, что ли? В этот миг я поняла, что он гораздо моложе, чем показался мне при первом знакомстве. Да и втором, пожалуй, тоже. «Доброе утро. Я надеюсь на короткий инструктаж перед началом». Члены экзаменационной комиссии, которые уже расселись за длинным столом, неодобрительно на меня уставились. Две незнакомые мне женщины, судя по перекошенным лицам, обменялись насчет меня весьма ядовитыми замечаниями. «Прежде всего хочу поздравить вас». Слегка понизил голос Истерио и, подхватив меня под локоток, отвел в сторону. «Слышал, ваша магия вчера пробудилась». Я закатила глаза. «Об этом уже все знают, да? Адепты любят посплетничать». Мягко улыбнулся мужчина. «Особенно девушки, а те, кто вызывает у них зависть». «Это сейчас был такой завуалированный комплимент?» Я осторожно покосилась на руководителя, пытаясь на его лице найти ответы на явно повисшие между нами вопросы. «Надеюсь, это скоро пройдет». Смотря, как будет проходить ваша практика. Если так же эффектно, как пробуждение магии, боюсь, вам придется быть осторожной. Но ничего, я буду поблизости. При любых конфликтах вы всегда можете обращаться лично ко мне. «Благодарю», — пропищала я, чувствуя нарастающее в груди смятение. Если бы не все окружающие меня обстоятельства, я бы подумала, что истерию подкатывает ко мне. Но этого же просто не может быть, правда? Я решила отбросить эту дурацкую мысль. Наверное, во мне до сих пор шалит магия. Блокировки, выставленные Фрейном, уже теряли силу. Я чувствовала, как энергия разворачивается во мне полнее, но уже более спокойным, упорядоченным потоком. Одна из надменных дам, сидящих в комиссии, взялась рассказывать, что мне нужно делать. Как я и подозревала, ничего особенного. Просто вести протокол и аккуратно систематизировать личные дела абитуриентов по заранее обозначенным мне категориям. Сидеть на вступительном экзамене оказалось невероятно скучно. Неужели в свое время я выглядела такой же напуганной и неуверенной в себе? Будущим адептам задавали совсем простые задания, но они все равно страдали. И я страдала вместе с ними, внося результаты каждого испытания в заранее подготовленные таблицы. День перешагнул через полдень, когда, наконец, показался финал всего этого бесконечного действа. Все абитуриенты прошли перед глазами многоуважаемой комиссии. Осталось уладить лишь некоторые формальности и подвести итоги. Я как раз сортировала протоколы по количеству набранных баллов, как дверь в аудиторию распахнулась, и внутрь вошел Фрейн. Я постаралась сделать вид, что его появление меня никак не трогает. А вот он заметно удивился, увидев меня тут, однако тоже быстро вернул себе невозмутимость. Темный прошествовал прямо к Эстерио и, склонившись к нему через стол, что-то спросил. Тот попросил у меня протоколы и, пролистав их, покачал головой. Мне сразу стало понятно, о чем шла речь. Чаще всего на вступительных экзаменах нельзя было понять, какова конкретная направленность магии абитуриента. За исключением одного случая, если она была темной. Это почти всегда было видно сразу. И, судя по разочарованию на лице Фрейна, на этот раз явных представителей темных в Академии не поступило. Он ушел, не сказав мне ни слова. И это как-то неожиданно задело. Закончив все порученные мне дела, я вернулась в общежитие и только решила была отдохнуть как следует, как в мою дверь снова постучали. «Да что же это такое?» — проворчала я и всерьез задумалась над тем, чтобы натравить на этих паломников Орфа. Но, решив, что ко всему прочему не хочу прослыть еще и мизантропом, я встала и пошла открывать. На пороге стояла девушка, вполне симпатичная, даже милая, с золотисто-русыми волосами, заплетенными в две косы и доверчивыми голубыми глазами. В руках она держала какое-то глубокое блюдо, накрытое полотенцем. «Добрый день!» — поздоровалась девушка вежливо. «Меня зовут Минелар Мор. Очень приятно!» — слегка сварливо ответила я. «Как меня зовут, вы, наверное, уже знаете. Иначе не пришли бы». Я опустила взгляд на презент, который мне пока не демонстрировали, и понадеялась, что это хотя бы не ядовитые змеи. Сейчас я даже такому подарку не удивлюсь. «Да, конечно, я знаю», — кивнула адептка. «И о тебе. Можно же обращаться на «ты»?» Действительно, болтают очень много. «Но это не новость». Я пожала плечами. «Надеюсь, болтают только хорошие?» Сарказм в моем тоне Мини не выкупила, поэтому ее лицо приобрело несколько скорбное выражение. «Честно говоря, не очень. Но именно поэтому я и пришла, потому что не верю в то, что говорят эти злыдни». Она мотнула головой куда-то в сторону, будто там все эти злыдни как раз и стояли. «Мне кажется, ты хороший человек и благочестивая Шерина. И вот, я приготовила для тебя пирог по маминому рецепту. Надеюсь, ты не откажешься принять его?» Я вздохнула, испытывая большое сомнение насчет того, что все ингредиенты в этом пироге безопасны для здоровья. Признаться в доброй намерении хоть кого-то из местных девиц не верила. Может, зря. Поэтому решила, что остатков моей веры в человечество все-таки хватает, чтобы пригласить Мини войти. «Если хочешь, давай выпьем чаю вместе». Девушка просияла. «Буду очень рада». Ну что ж, пока что она ведет себя вполне дружелюбно. Мини вошла и поставила свой пирог на стол у окна, за которым как раз можно было удобно устроиться вдвоем и даже насладиться уютным видом на сквер. Краем глаза, наблюдая за Мини, я активировала небольшой магический нагреватель, на котором стоял чайник с водой. В каждой комнате имелся такой же для удобства адептов, чтобы каждый раз не бегать за чаем в столовую. «Какая у тебя чудесная комната!» — восхитилась девушка. «В мое окно выходит на стену соседского корпуса». «Да, Шейра Гвиан позаботился обо мне и поселила в лучшую из свободных комнат. Кстати, неплохо было бы чем-то ее отблагодарить. А то я так замоталась, что совсем забыла об элементарной вежливости. Пожалуй, закажу коробку конфет из лучшей кондитерской Триура, пока я еще тут. Да, повезло, протянула я. А ты давно учишься? Ой, совсем забыла сказать, обрадовалась Мини. Я же учусь, получается, с тобой в одной группе, и мы вместе поедем на практику. Я сдержанно улыбнулась на ее слова. Посмотрим еще, чем обернется наше знакомство. Надо понимать, что за откровенные пакости адептку ждут большие неприятности. На ее месте я бы имела это в виду. Скоро вода вскипела, я заварила чай, а Мини с видом фокусника откинула полотенце со своего пирога. Выглядел он, надо сказать, очень аппетитно. А пах просто умопомрачительно. Это было что-то наподобие земной шарлотки, только вместо корицы в пирог были добавлены какие-то местные особые специи, а яблоки заменял фрукт, название которого, если честно, забыла. Я села за стол, недоверчиво косясь на пирог, пока Мини нарезала его на ровные кусочки. Она заметила мое сомнение и рассмеялась. «Что, боишься, что я накормлю тебя чем-то несъедобным?» «Есть такое подозрение», — буркнула я. Девушка отнеслась к моим опасениям на удивление серьезно. «Если хочешь, попробую первое. Выбери любой кусок». Она взмахнула рукой. Я наугад ткнула в один, и она смело положила его себе на тарелку. «Я не такая гадина, чтобы травить кого-то», — сказала слегка обидчиво. «Даже из зависти. Не подумай, что я в чем-то тебе завидую. Но просто я такого наслушалась, что мне захотелось как-то тебя поддержать. Мне сейчас интересно станет, чего же обо мне такого болтают, что меня обязательно нужно поддержать». Дождавшись, пока Мини откусит от своей части пирога, я немного успокоилась и тоже приступила к чаепитию. «Что в том мире, откуда ты пришла, такие распущенные нравы, что ты спишь с Фрейном Дерсиди? А теперь, когда тебя видели рядом с руководителем практики Шейром Деламаном, начинают говорить, что и с ним тоже». Девушка постаралась сохранить невозмутимый вид, но при этих словах ее щеки стали алыми, будто даже упоминать такое непотребство стыдно. «И что именно он помог пробудить твою магию?» «Интересно как?» — хмыкнула я. Мини зарделась еще сильнее. Видимо, способ пробуждения тоже в красках обсуждался в местном женском обществе. Наверное, имея репутацию падшей женщины, которая ради магии спит со всеми подряд, и правда должна была расстроить меня. Но мне было на удивление все равно. Ну, почти. Неприятно, конечно, однако не смертельно. «Какая чушь!» — только и ответила я. А пирог все равно вкусный. Хорошо, что Мини решила утешить меня именно таким способом. Мы поболтали еще о разных мелочах, которые касались учебы и будущей практики. Обсудили красавчика Деламана, по которому, оказывается, сохла половина всех девиц на всех курсах. Да так, что они мечтались попасть на практику именно к нему, но не всем везло. Обсудили странные появления хранителя в академии, где его видели не так уж часто. Неудивительно, что после того, как я оказалась замечена рядом и с тем, и с другим, жаждущие их внимания девицы сразу принялись полоскать меня в помоях. Беседовать с Мини оказалось легко и приятно, но на ее осторожный вопрос о необычном пробуждении магии я лишь пожала плечами. Случай с пещерой без всяких дополнительных условий следовало оставить в тайне. Как верно сказал философ, уличат в хитрости, сразу вытурят. А комиссии только это и нужно. Стоило лишь вспомнить о Лаусе, как заявился и он. Бодро прошествовал в комнату после стука и, окинув нашу небольшую компанию взглядом, заявил. «А я хотел позвать тебя в столовую, Адель. Обед давно начался. Привет, Мини!» Девушка едва не закашлялась, а ее взгляд сразу забегал по комнате, лишь бы не наткнуться на философа. Я с недоумением посмотрела на нее, потом на него, потом снова на нее, и до меня, кажется, начало доходить. «Привет, Лаус!» Наконец выдавила адептка и принялась старательно смахивать крошки со стола в ладошку. «Ну так вы идете, нет?» Философ скрестил руки на груди. «Или уже сладкого налопались?» «Честно говоря, уже налопались, да. Поэтому в столовую мне совсем не хотелось». «Давай на ужин сходим?» Улыбнулась я. «Эх вы! Попы будут вот такие!» Лаус на себе показал, какими именно будут наши филейные части, если мы будем вместо нормальной еды регулярно заправляться пирогами. «Кстати, Адель, чуть не забыл. Почти у двери столкнулся с курьером из ГУКа. Он попросил меня передать тебе вот это». Парень вынул из-за пазухи конверт и протянул его мне. От перспективы прочитать еще одно тайное или не очень тайное послание у меня едва не задергался глаз. При свидетелях я открыла конверт и вынула записку, после чего нервный тик у меня все же случился. Уважаемая Шерина Вайтвин, вот уже несколько дней ловлю себя на том, что слишком много думаю о вас. Не только о вашем феноменальном для Наскаита случае возвращения из другого мира, но и о вас как об очаровательной девушке, которую мне очень хотелось бы узнать лучше. Поэтому смею пригласить вас сегодня на ужин исключительно с целью приятной беседы и времяпрепровождения. Прошу отправить послание с вашим ответом на кафедру «Практика магического структурирования» лично мне в руки. Истерио Даламан. Приехали. Забыв, что нахожусь в комнате не одна, выдала я. Сокурсники недоуменно переглянулись.